Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 27. Он же мал. Бытие, 19 глава, 20 стих. Эти слова были сказаны Лотом. Но я хотел бы вырвать это предложение из контекста и применить его в другом значении. Отец лжи имеет тысячи планов для того, чтобы погубить души людей. Он пользуется неверными весами и фальшивыми гирями, чтобы обманывать их. Иногда он использует неправильные масштабы времени, внушая сначала, что еще рано искать Господа, а потом, что теперь уже поздно. Он пользуется и неверными размерами, так как большие грехи он называет маленькими, и о маленьких грехах, если он только их признает, то утверждает позднее, что на них вообще не стоит обращать внимание. Это настолько незначительные проступки, что они уже сами по себе заслуживают прощения. Но богобоязненные люди особенно страшились как раз маленьких грехов. Мученики скорее были готовы лучше перенести самое страшное мучение, чем хоть на пять отклониться от истины и справедливости. Берегись маленьких зачатков греха. Начало греха можно сравнить с открытием шлюза. Сначала почти не проходит вода, потом капает одна капля, затем образуется небольшой ручеек, наконец прорывается сильный поток воды и в конце концов наводнение, которое смывает земляной вал и затопляет всю страну. Маленькие грехи, как воры, желающие забраться в дом. Часто они берут с собой ребенка. Ребенок пролезает в дом через окно, которое для них самих было бы слишком узким, а потом ребенок открывает им дверь. Предатель в стане может быть и карликом, который может открыть ворота города и впустить целую армию. Бойся греха, как мал бы он ни был. Ты не можешь видеть все, что в нем сокрыто. Он – мать тысячекратного несчастья. Как все маленькие вещи, так и маленькие грехи обладают странной силой размножения. Чем незначительнее вина, тем чаще она возникает. У слона мало потомков, он размножается медленно. А у тли тысячи потомков, они появляются за один единственный час. Так и с маленькими грехами. Они размножаются с потрясающей быстротой, которую даже невозможно себе представить. Один грех рождает тысячу других. И, обрати внимание, маленькие грехи за счет своей массовости приносят столько же несчастья, сколько и большие грехи. Будь начеку с этими маленькими грехами, паразитами. Они могут погубить тебя. Если сатана искушает тебя и говорит: «Это же мелочь», тогда ответь ему: «Какой бы маленький ни был этот грех, он подорвет мир моей души». Ты говоришь, что это мелочь, но моему Спасителю пришлось умереть за это на Голгофе.